Как черепаха обманула паука. Это сказка о черепахе и пауке. Черепаха и паук отправились странствовать. Всюду, где они останавливались, паук говорил черепахе. «Сейчас принесут еду. Если скажут для чужестранцев, значит это для меня. Если же скажут для чужестранца, то это для тебя». Вечером принесли им еду и сказали: «Для чужестранцев». Паук сказал: «Вот черепаха, ты видишь, это для меня». И он съел все, оставив черепаху голодной. На следующее утро они отправились в другой город. Там им тоже принесли еду и сказали: «Для чужестранцев». Паук сказал: «Это для меня». И опять съел все. Так черепаха всегда оставалась голодной и стала совсем худой. И вот раз ночью она взяла колбасу, принадлежавшую хозяевам дома, где они остановились, и начала поедать объедки. В это время хозяин дома вышел с палкой, чтобы побить того, кто разбудил его. Но черепаха сказала: «Это я, черепаха». Тогда хозяин дома спросил: «Разве ты не ела пищу, которую вам приносили?» Черепаха ответила: «Ох, нет». Паук сказал, что если принесут еду и скажут для чужестранцев, то это для него, а если для чужестранца, то для меня. «Ну и ну», — удивился хозяин дома. «Так вот что проделал с тобой паук. Сейчас иди спи, а утром посмотришь, что будет». Утром хозяин дома распорядился приготовить еду. Были приготовлены две курицы. Позвали мальчика и сказали ему: «Слушай внимательно, ты должен отнести эту еду гостям и сказать: это еда для чужестранца». Мальчик принес еду и сказал: «Это еда для чужестранца». Паук закричал: «Ты лжешь! Нас здесь двое! Ты же говоришь, что это еда для чужестранца!» Но мальчик возразил: «Нет, мне приказали отнести еду для чужестранца». Тогда паук сказал: «Хорошо, черепаха, ешь, это для тебя». Паука очень рассердил поступок хозяина, и он решил: «Завтра мы уйдем отсюда». Когда они стали прощаться, хозяева решили подарить им быка и козла. Они ввели быка и козла в дом и привязали к быку веревку, а к козлу – кожаный ремень. Дверь закрыли, а веревку и ремень оставили снаружи. Хозяин дома сказал: «Пусть каждый из вас подойдет и возьмет веревку или ремень». Тогда паук подбежал, оттолкнул черепаху в сторону и схватил ремень, думая, что ремень привязан к быку. Их спросили: «Вы держите?» «Да, держим», — ответили они. Тогда хозяева открыли дверь и сказали: «Пусть каждый из вас возьмет то, что вытянет». Паук вытянул за кожаный ремень, и к нему вышел козел. Ба! Когда черепаха потянула за свою веревку, она вытянула быка, большого быка. Паук рассердился и сказал: «Я отомщу за эту несправедливость». Затем паук с черепахой ушли. По дороге паук убил своего козла и дал черепахе его печень. Черепаха положила печень в свой мешок. Они прошли немного, и паук сказал: «Теперь, черепаха, отдавай мне печень». Черепаха вынула печень из мешка и протянула пауку, но паук сказал: «Да нет, черепаха, разве ты не поняла шутку?» И добавил: «Я пошутил. Съешь эту печень, я дарю ее тебе». Черепаха взяла печень и съела. Увидев, что черепаха съела печень, паук подождал, когда они прошли немного, и сказал: «Черепаха, отдавай мне мою печень». Черепаха сказала: «Ох, но у меня нет печени». Тогда паук закричал: «Ты обманщица! Теперь ты должна убить своего быка и отдать мне его печень». И черепаха убила быка и отдала пауку печень. Но паук сказал, что печень его козла была больше, чем это. Черепаха рассердилась. Она разделила быка и дала пауку половину, но паук сказал: «Ох, нет, моя печень была больше, чем это. Ты должна отдать мне всего быка». И он забрал все мясо и сказал, что теперь он вернул свое. Черепаха сказала: «Я тоже верну свое». Она оставила паука и пошла своей дорогой. В пути черепаха нашла мел и голубую краску, раскрасила себя пятнами и легла на дороге. Солнце село, наступил вечер. И вот пришел паук, увидел черепаху и испугался. Он ударил себя в грудь и сказал: «О, пятнистый, дай мне дорогу». Но черепаха молчала. Паук сказал: «Хочешь быка?» Черепаха молчала. Паук вытащил бычью ногу и бросил ей. Черепаха не двигалась. Паук бросил ей другую ногу. Черепаха молчала и не двигалась. Тогда паук спросил: «Ты, может быть, хочешь все мясо?» И он бросил ей все мясо. Черепаха не двигалась. Тогда паук воскликнул: «Может быть, хочешь мои одежды и шаровары?» И он снял все с себя, отдал ей и остался голым. Тогда черепаха отодвинулась в сторону, дала пауку дорогу, и он прошел. А потом черепаха поднялась, взяла свое мясо и все остальное и сказала: «Я тоже вернула свое».